Роль университетов. Техностартеры представляют ценность для университетов по двум причинам. Первая – это их роль в карусели ноу-хау, в центре которого находятся университеты третьего поколения. Работая с материальной базой крупных предприятий и независимых научно-исследовательских институтов, техностартеры таким образом вносят вклад в развитие этого хаба и, соответственно, увеличивают конкурентоспособность университета. Техностартеры незаменимы при реализации третьей цели университетов третьего поколения – коммерциализации ноу-хау. Хорошая инфраструктура для техностартеров будет привлекать более талантливых студентов. А это является важным аргументом в эпоху конкуренции между университетами за лучших, самых одаренных студентов. Вторая причина состоит в том, что техностартеры обеспечивают неоценимый вклад в экономику за счет создания новых рабочих мест, требующих высокой квалификации, тем самым нивелируя сокращение занятости в сфере массового производства. По приблизительным оценкам, для того чтобы компенсировать уменьшение рабочих мест в зрелых компаниях, миру ежегодно необходим приблизительно 1 миллион стартапов. Для того чтобы снизить уровень безработицы в 2003-2008 годах, миру требовалось, по грубой оценке, 2 миллиона предпринимателей. Университеты могут это обеспечить. Впервые оказываемое ими влияние было продемонстрировано в ставшем легендарном отчете Бостон-банка. В этом исследовании было показано, что если бы компании, основанные выпускниками и преподавателями Массачусетского технологического института, объединились в отдельное государство, то по уровню полученного от их деятельности дохода оно оказалось бы на 24-м месте в списке крупнейших экономик мира. В 1997 году около 4000 компаний, имеющих отношение к Массачусетскому технологическому институту, расположенных в разных странах мира, имели в своем штате 1 100 000 работников и годовой объем продаж в 232 миллиарда долларов. Это приблизительно эквивалентно ВВП в размере 116 миллиардов долларов, что сопоставимо с ВВП ЮАР или Таиланда за 1996 год. Исследование показало, что MIT, образно говоря, импортирует предпринимателей, так как многие компании были учреждены не Массачусетским технологическим институтом, а теми, кто приехал в Массачусетс в расчете на преимущество, которое давало близость к университету. Компании, связанные с Массачусетским технологическим институтом, нетипичны для экономики в целом. Чаще всего это компании из экономики знаний, занимающиеся разработкой программного обеспечения, производством, электронное оборудование, биотехнологии, приборы и механизмы или консалтингом, архитектура, бизнес, инженерные разработки. Фирмы, действующие в сферах программного обеспечения, электроники и биотехнологий, находятся на переднем крае технологий. Они склонны к росту, экспортируют результаты своей деятельности и при этом испытывают потребность в высококвалифицированных специалистах. Ежегодно в связи с работой Массачусетского технологического института образуется около 150 новых компаний. Из возникших таким образом в США компаний только 106 насчитывают в своем штате 1000 и более сотрудников. Они и создают около 90% рабочих мест. Лишь 17 из этих компаний имеют в своем штате 10 тысяч и более сотрудников. Среди них Hewlett-Packard, Rockwell International, Raytheon Corporation, McDonnell Douglas, Digital Equipment, Texas Instruments, Campbell Soup, Gillette, Intel и National Semiconductor. Некоторые из них прошли через слияние, и только 6 из 17 имели штаб-квартиру в Массачусетсе. Отчет Бостон-банка наглядно продемонстрировал, что высокоразвитые технологические университеты могут принести большую экономическую выгоду как своему региону, так и всей стране. Не вызывает удивления, что феноменом Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета интересуются в других странах и пытаются повторить их успех. Основополагающий посыл здесь следующий. Сильные университеты могут создать впечатляющий уровень экономического процветания, причем не только в регионе, но также для национальной и даже глобальной экономики. Создание рабочих мест не есть самоцель. Следует понимать, что мы можем успешно участвовать в международной конкуренции только посредством вывода на рынок новых продуктов. Из-за открытых рынков и глобализации мы будем редко производить в этой стране, речь идет о Германии, товары массового потребления. Дальнейший экономический рост возможен только благодаря инновациям, а рост означает создание новых рабочих мест. Многие предприятия обанкротились из-за того, что уделяли внимание исключительно контролю затрат. Наша страна всегда будет дорогим местом для ведения бизнеса, поэтому мы должны вернуться на передовой край технического прогресса. Эти заявления сделаны Людольфом фон Вартенбергом, президентом Федерального союза германской промышленности, главной ассоциации работодателей Германии, и они как нельзя лучше характеризуют дилемму, с которой столкнулось большинство стран Запада. Массовое производство перемещается в страны Восточной Европы и Азии, тем самым создавая у развитых индустриальных стран необходимость в переходе к новым, инновационным производствам с высокой добавленной стоимостью. По словам господина фон Вартенберга, это не быстрый процесс. Хотя по большей части инновационной деятельностью будут заниматься существующие крупные предприятия, многие ожидают, что именно техностартеры заполнят пустые ниши в разных областях экономики и создадут новые рабочие места. По всему миру начинает действовать множество финансируемых правительствами или Европейским Союзом программ, нацеленных на стимулирование техностартеров создавать новые компании, особенно в тех сферах, где наиболее остро ощущается нехватка рабочих мест вследствие сворачивания массового производства. Кстати, в феврале 2006 года комиссары ЕС Ферхойген, предприятия и промышленность, и Фигель, образование, опубликовали список рекомендаций для стимулирования предпринимательства в ЕС. Половина опрошенных европейских респондентов не готовы создавать предприятие, если оно связано с риском, тогда как в США таких лиц только 30%. Могут ли техностартеры оправдать ожидания? Глядя на Intel, Dell, Apple, Sun, Amazon, eBay, Google и многие другие техностартеры, которые превратились в зрелые компании с объемами продаж, прибыли и количеством занятых, не уступающими показателям крупнейших традиционных индустрий, возникает искушение ответить «да». Однако экономический анализ говорит о том, что шансы техностартера пополнить ряды крупнейших мировых игроков так же низкий, как у юного футболиста, любителя стать вторым Марадонной. С удивлением, обнаружив полное отсутствие исследований на тему экономических эффектов предпринимательства в литературе, представляющей мейнстрим экономических теорий, исследователи из команды проекта GEM попытались установить связь между предпринимательской деятельностью и экономическим ростом на уровне стран. Наблюдая корреляцию между индексом TEA и экономическим ростом, они обнаружили обратную зависимость между ними в относительно бедных странах и прямую в относительно богатых. Этот неожиданный результат можно объяснить тем, что доля техностартеров в индексе TEA невелика, а его высокий показатель в бедных странах говорит о недостаточном количестве крупных предприятий, в то время как небольшие компании редко имеют высокий потенциал роста. Университеты могут стать создателями значительного экономического благосостояния, если они этим займутся, причем выгоды для самих университетов при этом могут быть очень велики. Они могут делать это путем поддержки техностартеров или учреждения по своей инициативе новых компаний, спин-аутов, инициированных и управляемых самим университетом. Создание спин-аута предпочтительнее, если университет хочет контролировать бизнес-процессы или если продажа собственной разработки либо лицензии на нее действующим фирмам является не самым лучшим вариантом. В этом случае университет ищет предпринимателя для создания компании. Необходимо помнить о двух отличающихся друг от друга механизмах создания предприятия: снизу вверх, когда инициатива исходит от отдельных лиц, и сверху вниз, когда инициатива исходит от руководства университета. Эти два механизма предусматривают разную структуру прав собственности и распределение имущественных прав. В любом случае, продажа лицензий, консультирование, заказные научные исследования и поступления от фондов целевого капитала будут приносить прямые доходы. Косвенные выгоды сопряжены с привлекательностью университета для людей с предпринимательской жилкой, студентов, преподавателей и представителей промышленности, либо тех отраслей, которые он помогал создать, либо отраслей, которые он привлекает своим потенциалом. В результате может возникнуть сильная региональная сеть наукоемких предприятий и учреждений, из чего университет, будучи ее непосредственным центром, может извлекать выгоду.